«Железная логика» с Сергеем Михеевым. В прямом эфире Вести ФМ, программа «Железная логика», ее автор и ведущий Сергей Михеев, у микрофона Мария Фролова. Приветствуем всех наших слушателей. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, все наши слушатели, как вы их называете, так сказать, а также зрители. Вот подписывайтесь на канал Сергея Михеева в Телеграме, в Дзене, значит, это где там еще там, всякие Рутюбы, Одноклассники, ВКонтакте. Ну и там же отчеты благодарительного фонда Сергея Михеева, да, всем низкий поклон тем, кто помогает. Вот, говорю это скороговоркой, но на самом деле просто, чтобы не занимать слишком много эфирного времени, на самом деле, действительно, всем очень благодарны, вот, и потребности еще достаточно, задачи стоят достаточно, так сказать, сложные, поэтому мы как можем помогаем, и вам всем спасибо. И отчеты фонда – это, собственно, отличительная черта всех моих каналов. Вот, если их там нету, значит, это фальшивки. Ну, отчеты тоже, кстати, можно продублировать. Фальшивки, я имею в виду. Не, так, ну, что... это если они будут еще дублировать мои реквизиты, тогда, в принципе, я не против. Потому что если реквизиты моего фонда будут массово дублироваться на других каналах, как бы, ну что ж, в фонд будет приходить больше денег, мы сможем оказать больше помощи. Там проблема-то фальшивых каналов в том, что они себя рекламируют, зарабатывают деньги на моем имени, как бы, да, на моем, так сказать. Ладно, все, поехали дальше. Да, бог им судья, как говорится, да. Подписывайтесь на оригинальный канал и подписывайтесь на наш телеграм-канал, наша радиостанция Вести ФМ Плюс. Там только проверенная информация. И напоминаем, что видеотрансляция программы идет, как обычно, на нашем канале. Он называется «Первые о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Присоединяйтесь. Ну, а мы начинаем программу. Ну что, Сергей Александрович, Карлсон прилетел не просто так, все-таки к нам. Карлсон, который живет на крыше? Да, Карлсон, который живет в отеле рядом с Кремлем, судя по наблюдениям журналистов. Ну, в общем, анонсировал Такер Карлсон вчера вечером интервью с Владимиром Путиным. Заявил он, что вскоре его возьмет, но по некоторым данным уже интервью готово. Да, я уверен, что она уже есть, да. Потому что иначе он бы не брал на себя такую ответственность, не заявлял бы огромный 4-минутный анонс, не ставил бы вот этот так называемый тизер, вот эту вот афишу у себя на официальном сайте, интервью с фотографиями Путина и самого себя. И, в общем, интервью, судя по всему, есть. Оно вскоре увидит свет. И анонс, вот этот самый 4-минутный видеоанонс, где Такер Карлсон выступает на видеокамеру на фоне вида в центре Москвы, уже посмотрело по состоянию на сегодняшнее утро 50 миллионов человек. Что говорить о том, сколько посмотрят интервью с Владимиром Путиным, получается, угу, публики. У Такера Карлсона 200 миллионов подписчиков, если я не ошибаюсь. Unbelievable. Да, да, так что есть кому посмотреть. Половина населения США, и, в общем, я думаю, что там не только США, естественно, а многие другие страны. Ну и он в своем вот этом вот видеообращении объяснял, в том числе вообще, зачем это берет интервью, что, почему, да как. И тут ключевая история в том, что он объяснял, что приехал за свой счет и приехал не потому, что там вот мы любим как-то особенно Владимира Путина. Он говорил, что мы любим США и хотим сделать их процветающими. И это все во имя Штатов. Вот он вот эту свою патриотическую линию проводил. А потому что он хочет им просто открыть глаза. Потому что, по словам Карлсона, американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России, на Украине. И они платят, можно сказать, из своего кармана за большую часть происходящего на Украине. И журналист назвал этот конфликт человеческой катастрофой. Он говорил о том, что тот факт, что любые заявления с нашей стороны в Штатах, в частности, блокируются, он, в том числе заявление, естественно, Путина, это дает возможность самим Штатам, Вашингтону, властям управлять подачей его образа в СМИ и населению. А он вот такой вот Дон Кихот, не знаю, как его назвать, да, он покажет вот... Что происходит на самом деле? Да, Дон Кихот ломанческий. Ну, тут такая штука, как бы так, естественно же, мы немножко освещали это в других эфирах, но тут, с одной стороны, я, значит, отмечу таким немножко, так сказать, да, на полях, что называется, да, конечно, мы, у нас такой перегретый немножко ажиотаж по поводу Карлсона, да, что свидетельствует, мы все там вот вокруг него там бегаем, там все что-то, так сказать, что-то пишут, там следят, там он вышел туда, он вышел сюда, так сказать, я говорю, сегодня Пол Маккартни садится у Пулковских высот, такая была песня когда-то. Всего лишь Пол Маккартни ОЕС. Вот, это самое. В этом, к сожалению, тоже проявляются остатки нашей вторичности. Раньше мы считали, что все американцы хорошие. Теперь мы считаем, что половина, как минимум, американцев плохие. Но вот те, которые хорошие, все равно они же американцы, поэтому вот вокруг них надо так бегать. Вот, то есть тут немножко, мне кажется, надо было бы там слегка нам тоже такой вот этот нервический ажиотаж, фитилек немножко там пригасить. То есть подобострастие перед иностранцами. Да, вот это подобострастие не нужно. Вот его, потому что оно все равно сохраняется. Получается, ну да, мы поняли, что не надо всем иностранцам, так сказать, пятки лизать. Ну, каким-то ведь надо лизать, да, и так далее, и так далее. Вот. То есть, ну, просто здесь, вот знаете, есть такая вторичность. Легитимируем себя через чужое мнение, с одной стороны. Но с другой стороны, если говорить о вот конкретно политтехнологическом, там, политическом таком аспекте, ну, конечно, да, это будет очень... Я надеюсь, что если он, так сказать, действительно сделает то, что он обещает, это будет правильно и полезно. И в том числе для нас, да. Я уже об этом говорил, но еще раз все эти аргументы, так сказать, проговорю. Ну, во-первых, действительно, слухи о том, что Такер хочет взять интервью Путина, они вообще очень давно ходили. Ну, вот. Он сам об этом заявлял еще год назад. Да, он сам об этом заявлял, так сказать, да. Вот, ну, я думаю, что оно уже случилось, и я считаю, что это правильно, да. Я считаю, что это правильно, то, что, так сказать, и Владимир Путин, как бы, да, на это согласился. Почему? Потому что, значит, Такер Карлсон имеет возможность взорвать вот это вот общественное мнение США изнутри. То есть американцы, европейцы и их там все эти вот шестерки вроде Украины, да, они максимально попытались создать режим информационной блокады, вот, при котором информация из России, наша точка зрения, вообще практически не доходит до европейского, там, американского или украинского обывателя. Ну, украинского там как-то доходит, просто потому что язык, так сказать, понятный, да, а до европейского и американского вообще не доходит никак. То есть, по большому счету, все то, что знает американец, средний европеец о России и об этой войне, это то, что ему там рассказывают условные там Байдены, там Салливаны, Боррелли, там и Фондерляйны. Вот, а они последнее время, ну не последнее время, а вообще ну вот с началом этого конфликта, да и вообще эта тенденция была давно, они вообще с человеческого языка скатились на такой птичий язык, так сказать, пропаганды в самом худшем ее, в самом худшем ее изображении. То есть это вообще какой-то неживой язык, и он абсолютно, абсолютно, так сказать, такой, знаете, забетонированно тупой. Значит, условно говоря, так сказать, кошка родила котят, так сказать, в этом Путин виноват. Вот примерно в этом, так сказать, этом самом контексте. Значит, климат ухудшается, это Россия виновата. Значит, фермеры бастуют, это Россия виновата. Значит, это самое, что называется, погода плохая, там, это Россия виновата. Денег не хватает, это Россия виновата. Это Россия. Честно говоря, даже в позднесоветские времена, которые, как бы, мне удалось застать, что называется, да, все-таки первая половина жизни прошла в Советском Союзе, вот, но, вы знаете, вот такой тупорылой, так сказать, пропаганды не было. Вот такой вот просто вот тупорылый, потому что вот сейчас, вот, когда слушаю реально то, что говорят вот американские официальные лица, европейские, ну, такой тупорылой пропаганды не было даже в Советском Союзе. Ну, даже там пытались что-то объяснять, там опирались на какую-то научную базу, там что-то такое, так сказать, там рассуждали, писали большие тексты, а у этих вообще просто вот тупо. Значит, все это, Россия во всем виновата, она злая, она плохая, она хочет нас убить, она хочет нас задушить. Это рассчитано на людей, как бы, с достаточно таким низким уровнем образования, ну, воспитанных, условно говоря, на комиксах. Вот есть такой доктор зло, он всем желает зла, как бы, да, а мы вот супермены, которые против него боремся, ну, и наши суперменские шестерки. Вот. В этой ситуации, конечно, возможность напрямую поговорить фактически, да, со средним американцем и средним, так сказать, жителем западной цивилизации, это ценно. Это ценно. То есть вот эту блокаду, которую они устроили, Такер Карлсон имеет возможность как бы прорвать изнутри. Это первое. Второе. Ему, как американскому журналисту, все равно доверие будет больше, чем всем нам, очевидно, даже если все наши вот здесь выступления и тексты перевести на английский язык. Да, хотя на самом деле никто их просто не слышит, кроме тех, кто русский понимает. Да? Вот, понятно, что все равно как бы Карлсону будет доверие больше, потому что, во-первых, у него очень серьезная, так сказать, симпатия. Да, значительное количество людей ассоциирует его с Трампом. Вот, у него большая популярность, и ему доверие будет больше, однозначно, так сказать, да, в этой ситуации. Плюс Это интервью послушают все. Те, кто, значит, является сторонником Трампа, те, кто является сторонником Байдена, те, кто за Россию, те, кто против России, те, кому вообще до лампочки, его послушают все. То есть аудитория у этого интервью будет огромная, просто огромная. Да? Тут у нас даже теоретически не было бы таких возможностей, да, донести эту точку зрения вот настолько массово. Ну и самое главное, я абсолютно уверен, что вот на фоне вот этой жвачки американской, ну, Путин, конечно, я абсолютно уверен, выступит гораздо ярче, гораздо интереснее, гораздо аргументированнее. Вообще, я вот тоже слежу за этой, что называется, информационной ситуацией на Западе, ее эволюцией, ну, и то, что происходит у нас. Могу сказать вот честно, я считаю, что вот у нас гораздо более аргументированная дискуссия. Понятно, что у нас есть свои рамки, да, понятно, что, так сказать, существует государственная политика и все остальное, но, в общем и целом, вот, условно говоря, дискуссия внутри России, она гораздо более аргументированная, гораздо более открытая, чем то, что сейчас происходит в Штатах и в Европе. Вот поэтому то, что Путин выступит интересно, ярко, аргументированно и неожиданно для большого количества американцев и европейцев, я в этом абсолютно уверен. Я абсолютно уверен. И никакие Байдены, никакие там Салливаны, никакие вот эти вот эти самые обезьянки, эти пресс-секретарши, никакие их, так сказать, аналитики CNN, так сказать, такие тупые, тоже неинтересные вообще, такие как это... пыльные, да, там даже близко не будут стоять. Это совершенно очевидно, так сказать, да. Поэтому это будет интересно, во-первых, а во-вторых, я думаю, полезно для нас. Ну и плюс, я думаю, что это использует Трамп в своей избирательной кампании. Я думаю, что он скажет, то, ну, вот с этим парнем я договорюсь. Я договорюсь с этим парнем. Это Байден, так сказать, старый козел, как бы, да, не может договориться, потому что он уже вообще лыка не вяжет. Да, а вот я с этим парнем договорюсь, в это уверен. Я спасу, он скажет, я спасу весь мир, как обычно, да, и дальше опять супермен. Тема включается. Я договорюсь с этим парнем, я спасу весь мир как бы от ядерной катастрофы и в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Вот. Именно поэтому, вот все это понимают и в Штатах, именно поэтому такая истерика. Давайте не пустим Карлсона обратно. Давайте, так сказать, его посадим за государственную измену. Так сказать, давайте не дадим ему опубликовать это интервью. Давайте, давайте, давайте, давайте. Вот. И все такое прочее. Я думаю, они будут делать все, чтобы как бы вот как-то или порезать его, или исказить, или вообще не дать эти самые интервью этому состояться. Но я думаю, что многие понимают, что уже, видимо, это неизбежно, и поэтому они там начали такую кампанию, что, ну да, конечно, наверное, Карлсон взял это интервью, но он радикальный республиканец, он сторонник Трампа, Трамп это плохо, все они агенты Путина, поэтому ни в коем случае это не смотрите, все это пропаганда и вранье. Но немножко уже они упустили ситуацию, потому что даже вот такой анонс будет рекламой. Даже те, кто, так сказать, ну, условно говоря, там крайне отрицательно относятся к Трампу, Карлсону и России, будут плеваться и сказать, но все равно скажут, я все равно посмотрю интервью этого радикального, гадкого республиканца, так сказать, с этим злым, как бы, да, и коварным Путиным, да, вот и все. Я уверен абсолютно, что так оно и будет. Если, конечно, они вообще каким-то образом не заблокируют все это дело. Там же от Маска тоже многое зависит. Такер Карлсон говорит, что Маск ему типа обещал. Вот, ну, посмотрим. Он может кому-то еще что-то пообещать, думаете? Ну, обещать Маск не значит жениться, как известно. Там кому-то он пообещал, может быть, гораздо раньше, где-нибудь в ЦРУ он пообещал еще что-нибудь, так сказать, да, где-нибудь. Значит, что-то такое, да, то есть неизвестно, посмотрим. Но, в общем, на самом деле, если это состоится, то это будет событие, несомненно. Не будем преувеличивать его масштаб, но это будет важно. Что касается Карлсона, да, вот он тут как бы оправдывается, вот, мол, значит, я за свои, так сказать, деньги и прочее-прочее. Вот, ну, ясно, ему надо какие-то вот реверансы, так сказать, высказать, чтобы это выглядело как объективная, качественная журналистика. Он же что говорит, что вот, мол, в Штатах не осталось журналистики, а я вот певец, последний певец свободы слова, он говорит. Говорит, да, вот я, так сказать, за настоящее интервью, я за объективное, значит, освещение событий там и за все остальное. Он, кстати говоря, как говорят, что он Зеленскому тоже написал запрос. Он сам об этом сказал. С просьбой, да, об интервью, но ответа пока не получил. Я не исключаю, что Зеленский ждет, но дело в том, что Зеленский в любом случае, ну, может быть, Зеленский будет ждать того, что скажет Путин, посмотреть и отстроить с помощью этих самых американских, европейских консультантов какой-то свой текст, но он все равно будет выглядеть слабее, в том числе потому, что он там всех замучил уже, да, своими вот этим попрошайничеством и всем остальным. Вот. Так что да, Карлсон, он высказывает там всякие разные там реверансы и прочее-прочее. Но Зеленский, вот это... кстати, это уже не эксклюзив. Да, кто Зеленский это неинтересно, не вот в чем дело. Да. В том-то и дело, что Зеленского замыли. Он сам в этом виноват. Он выступил там во всех парламентах всех стран мира. Он отметился на всех тусовках, конференциях, шманференциях. Он дал интервью всем иностранным газетам по нескольку раз. Как бы он его постоянно цитируют и показывают. Вот, а Путин просто действительно, как бы они создали образ, что он Путин где-то сидит там, значит, в такой... бункере, как они пожарные, да, или там в бункере, или в Кремлевской башне, как бы посылают вокруг, так сказать, лучи зла. Значит, там это коварные планы нападения на Европу и Америку, склонился вот над картой и так далее. Да, это же интересно. Они сами не понимают, они сделали ему рекламу, потому что это вообще даже это в стиле массовой культуры, это интересно. Посмотрите все их боевики. Там, условно говоря, отрицательный герой, это гораздо интереснее, чем положительный. Поэтому вот этот вот всесильный какой-то таинственный, загадочный, при этом коварный Путин, он привлекает внимание уже гораздо больше, чем вот это вот бледное, зеленое, так сказать, создание, вот, которое типа борется за демократию, for democracy. Там всем это вообще задолбало всех. Вот недавно у меня было интервью с американским журналистом Чарльзом Баусманом, тут в рамках программы «Традиция». Задолбало там всех вот эта вот жвачка про демократию. Ну, все. Это знаете, как вот, ну, условно говоря, опять же, в советское время там на всех зданиях было написано «Слава КПСС». Вот. А в Америке и всех это замучило. Ну, просто вот реально замучило. Я это прекрасно помню. Уже все... Мне было неинтересно. Вот. А это самое... Точно так же, такая же фигня происходит в Штатах. Всех задолбало вот это вот, так сказать, democracy, tolerance, democracy. Уже от этого как бы все это, ну, это вызывает отторжение. Во-первых, никто не верит, а во-вторых, так сказать, ну, просто видит, кто этим занимается. Поэтому так сконцентрировались там на всяких разных там вот этих вот темах, там, начиная от половых, заканчивая там всякими конспирологическими темами по поводу ковида там и все остальное, потому что, ну, все это уже вот людям неинтересно. Просто и это все неживое. Вот это все больше и больше производит впечатление неживого. Вот на этом фоне, конечно, интервью Путина вызовет интерес. Но вообще он молодец, надо сказать. Да если он, ну, только ему сейчас надо довести дело до конца, а то, может быть, будет это, как раньше говорили, так сказать, замах на рубль, удар на копейку. Но вот эти, конечно, кадры на фоне там храма Христа Спасителя, да, так сказать, этот самый, его там эти выступления такие, ну, явно пошли они ва-банк, да, и он пошел ва-банк. Да, в этом смысле он, ну, молодец. И, кстати говоря, он чисто в личном плане, он доказал Fox News, хотя Fox News вроде бы единственная была там это... Fox News и тому истеблишменту американскому, который выдавил его из Fox News, что он не просто не потеряется, так сказать, да, он как бы даст там дрозда всем, да, и он реально так и сделал. Я думаю, что на сегодняшний день он самый популярный журналист в Штатах, вот, у него самые большие, так сказать, самое большое количество подписчиков, вот, он там, значит, вот рубит эту магу, что называется, Make America Great Again, да, вот, и говорит, я все это делаю ради Америки, да, как бы для того, чтобы Америка, значит, не сгорела, и если он доведет эту точку зрения, условно говоря, он говорит, что я это не ради Путина, не ради России, понятно, ему все это вот надо вот сказать, и я думаю, так оно и есть, он не ради Путина, не ради России, я не знаю, любит ли он Америку, как бы, да, любит ли его театр, как люблю его я, но я думаю, что он совершенно искренне ненавидит Байдена и весь демократический истеблишмент, вот он, это точно, и это ему помогает, что он придает энергии там всему тому, что он делает. Вот такие дела, ну, посмотрим. Некоторые СМИ как раз пишут о его будущей политической карьере, вплоть до того, что он может быть вице-президентом Трампа в случае его избрания. Так что тут может еще такой момент быть. Ну, да. Теоретически можно, да, об этом говорили. Говорили там, про кого только не говорили. Про будущее политической карьеры Илона Маска и прочее. Я не уверен, что Карлсону это надо. Но опять же, это вот, мы знаете, мы вот в эти штуки уже там это... вот мне, по крайней мере, трудно проникнуть там, да, в их замыслы и понять, что к чему. Может быть, посмотрим. Может быть, так сказать, ему это Трамп и предложит. Но я думаю, что Трамп попробует все-таки взять кого-то... какого-то человека и более такого, так сказать, человека системного, да, потому что, условно говоря, Трамп плюс Карлсон будет выглядеть немножко легковесно с точки зрения вот, ну, образа, что называется, да. Ну, mm-hmm. Вот, немножко легковесно. Да, я думаю, что у Карлсона есть перспективы для того, чтобы стать политиком. Вопрос только в том, нужно ли ему это, да, будет ли он это делать, потому что, по крайней мере, в современных Штатах вот эта медийная власть, как бы, она, пожалуй, похлеще будет, чем, условно говоря, там какая-нибудь корочка там конгрессмена там, или сенатора даже. Вот. Ну, хотя, да, почему бы нет. Но, опять же, это вопрос, опять же, избирательной кампании. То есть, я думаю, что они там будут смотреть, и если в рамках избирательной кампании этот тандем они сочтут эффективным, ну, вытягивающим, да, ситуацию и приносящим очки, может быть, почему нет. Тем более, что вице-президент чаще всего, ну, все равно находится в тени. Но единственное, что я думаю, Трамп, он такой, как бы, самолюбивый, скорее всего, что ему очень нравится Карлсон, но нравится на том месте, на котором Карлсон находится. Вот. А если он будет его затмевать, так сказать, в тандеме... Ему яркие личности не нужны. Как обычно, ярким личностям не нужны другие яркие личности. личности, да, потому что начинается момент конкуренции, так сказать, начинается момент, значит, какого-то там дележа, вот, наверное, можно их как-то развести, вот, теоретически, ну, то есть, я думаю, что тут есть что взвесить, тут есть много за и много против, но, по-моему, Карлсону пока вот вообще хватает, если он сейчас сделает вот это интервью, так сказать, с Путиным, его покажут, я думаю, что у него будут запредельные совершенно рейтинги, и вообще не факт, что ему нужны все эти игры, там, выборы и политику, хотя ясно, что политика, так сказать, да, возможности какие-то, которые открываются, да, это всегда, всегда соблазнительно. Тут главный соблазн такой, что ты получишь ресурсы для того, чтобы менять там ситуацию вокруг и прочее-прочее. Хотя, еще раз повторю, тут только такая, что непонятно, кто чего больше меняет. У нас сейчас перерыв, и продолжим. Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ, автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Напоминаю, прямая видеотрансляция программы идет на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Идем дальше по новостям, Сергей Александрович. Стало известно, что Швеция готовится объявить о прекращении расследования теракта на Северных потоках из-за невозможности найти подозреваемых. По крайней мере, об этом сообщают СМИ, но СМИ серьезные. Süddeutsche Zeitung, немецкое издание Die Zeit, и сообщили о том, что у них там есть результаты своего собственного расследования, и источники, которые заявили, что прокуратура Швеции должна, по идее, возможно, сегодня, возможно, в последующие дни, но указывался вот сегодняшний день, официально объявить о том, что расследование закрыто. Органы прокуратуры не в состоянии установить подозреваемых. И вместе с тем Германия пока свое расследование не закрывает, продолжает, но Швеция выходит из игры. Из игры в поиске правды. Называется «Ищем днем с огнем», так сказать, и не можем найти, буквально не видим. Ну, это такая вот тоже, знаете, клоунада, фальшивка. Они не могут найти даже подозреваемых. Интересно, что первая реакция на подрывы трубопроводов во всей Европе была только одна. А это Россия. Она Россия, это она взорвала сама, как бы, но она же злая, поэтому вот она думала, что бы такого злого еще, что бы такого сделать плохого, как бы взяла, вот взорвала собственные трубопроводы, и так далее. Но это было смешно настолько, что даже они очень быстро от этого отказались. Теперь вот не могут найти подозреваемых. Потом стали раскручивать, и помните, там стали они забрасывать, что это какие-то украинские активисты с какой-то там польской яхты, значит, это сделали. Но теперь и это сдохло, да? Ну как же, украинские активисты, это же хорошие люди, они не могут делать плохие дела. Вот. Но опять же, конечно, все это выглядело так очень комично. Какая-то яхта, какие-то активисты. Там сложнейшая была с технической точки зрения проведена операция. Для этого нужно оборудование, очень подготовленные там эти пловцы там, и все остальное. И участие государства ведь. Ну да, участие государства, да. Но и это тоже слили, потому что, это, во-первых, это смешно все выглядит. А во-вторых, ну, там как бы замешивалась Украина и Польша, ну, а это же вот нельзя, они же хорошие. Только мы плохие, поэтому если не мы, как бы, и не они, то, ну, кто еще? Даже вот и разводит руками, даже ума не приложим, кто это. Может быть, инопланетяне, может, само взорвалось, может, какие-нибудь эти монстры проснулись на дне Балтийского моря и перегрызли этот трубопровод. Ну, то есть, вот вам тоже к вопросу о наших мифах. Наши мифы вот с этой вот ситуации, там, в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, есть много тяжелого, но есть и то, что просто открывает глаза. Вот у нас долго были мифы по поводу, значит, знаете, главенства права на Западе. Вот на Западе такого не могло бы быть. Вот на Западе там разобрались бы. Вот, я просто хорошо помню все эти разговоры там, да. Сейчас, кстати, они примолкли, потому что, ну, очевидно, что это не так. Вот вам как разбираются на Западе. Очевидная совершенно вещь, нанесшая, значит, урон, очень серьезный урон экономике Европы и, в первую очередь, Германии. Они говорят, вы знаете, мы даже подозреваемых найти не можем. Вот кто, вот кому бы это могло быть выгодно? Вот, например, скажем, как идет следствие, да? Я не специалист, так сказать, но мне кажется, это несложно понять. Когда следствие определяет круг подозреваемых, то в первую очередь прорабатываются те, кому это могло быть выгодно. Понимаете? А кому это могло быть выгодно, если прорабатывать круг подозреваемых хотя бы даже с этой вот элементарной точки зрения, понятно, что американцы здесь, если не первые, то одни из первых. Одни из первых. Но вот шведские следователи не знают таких азов. Даже ума не можем приложить, кому же это может быть выгодно, поэтому даже подозреваемых не видим. То есть ложь абсолютная, просто какое-то представление. Это называется вот, наше правовое государство, это называется квалифицированная государственная структура. Особенно, я помню, у нас любили вообще вот это вот страны скандинавского социализма, говорили там, ну да, там, может быть, в Европе не везде хорошо, но вот есть же Швеция, есть вот Дания, Финляндия. Вот там сказка, так сказать, просто сладкая жизнь, как там хорошо. Ну вот смотрите, они у них на глазах это дело взорвалось, они даже подозреваемых найти не могут. Что немцы тоже сольются, но единственное, на что я надеюсь, так это на то, что, может быть, после ухода Шольца и нынешнего правительства кто-нибудь да вспомнит об этом, да, потому что вот они пока расследование закрывают, как бы, да, надо потянуть еще до этого самого, до ухода Шольца, потому что ущерб, нанесенный германской экономике, настолько большой, что сделать вид, что все это ерунда, и списать, так сказать, это, знаете, в архив дело, ну, это просто как бы ни в какие ворота не лезет. Со шведами там другой вопрос, они к этому трубопроводу отношения-то не имели, там газ они не получали через него, вот, но немцы, наверное, не могут списать, тоже, наверное, хотели бы сделать вид, что давайте про все это забудем, ну, взорвался и взорвался, там, ну, был трубопровод, ну, и что, ну, это самое, понесли мы там миллиардные убытки, ну, это ничего страшного, вот подозреваемых-то нету, она нет, как известно, и суда нет, да, вот, как в тех старых анекдотах, да, когда подозреваемый там заносит взятку, так сказать, и суд идет, суд, как бы, и он спрашивает, ну, подозреваемый, вы признаете свою вину? Он говорит, нет. Ну, судья встает, говорит, на нет, и суда нет. И все расходятся, подозреваемого отпускают. Вот так же и здесь, да. Вот. Но я надеюсь, что, может быть, после ухода Шольца все-таки в Германии найдутся те, кто скажет, что, ну, не, давайте все-таки покопаемся поподробнее. А кто же это все-таки, так сказать, взорвал этот трубопроводик? Вот. Ну, а со шведами все ясно. Со шведами все ясно. Да? Тут главное не выйти на самих себя. Вроде как они же, шведы, повредили кабель перед этим какой-то. Да, да. И вы совершенно правы. Это другой, так сказать, аспект этого дела. Ведь эти страны, как бы, причастные, скорее всего, были к организации или, по крайней мере, имели подобную информацию там, да, но что, скорее всего, об этом знали датчане, скорее всего, об этом знал кто-то в Германии, да, вопрос кто, как и так далее, это же тоже такие, это, если так по закону, то это вопросы для служебного расследования, для внутреннего расследования, кто-то знал, кто-то, значит, помогал, кто-то не доложил, опять же, плюс ко всему, ясно, что никакой там условный там офицер разведки или какой-нибудь там клерк из министерства, он на этом уровне не мог принять решение, это означает, дальше там тянем веревочку, означает, что об этом знали как минимум, да, руководители государства, да, то есть высшее руководство государства. Значит, вы к этому и причастны. Поэтому, конечно, подозреваемых нет. Потому что себя же не назначить подозреваемым, правильно? Потому что дальше, как только они скажут А, придется говорить Б, и дальше, дальше, и оказывается, что главный подозреваемый — это вы. Вот, и что с этим делать? Вот некрасиво, как бы, да. Уважаемые люди могут обидеться и все такое прочее. В общем, правда никому не нужна. Но она там никому не нужна, по крайней мере, да, кроме нас. По крайней мере, пока. Пока, еще раз говорю, да, вот если оппоненты нынешних властей там, в Германии, по крайней мере, смогут поменять ситуацию, ну, кто знает, может быть, это всплывет только через какое-то время. Кстати говоря, что касается там условных выборов, вот мне кажется, что эта тема подрыва трубопроводов, она могла бы стать, так сказать, очень выгодной с точки зрения избирательной кампании, такой скандальной, да, вот, вот взять и сказать там, а вот Шольц, так сказать, был причастен к взрыву, вот, а вот он знал, он сам санкционировал и так далее, да, понятно, что уже довольно много времени прошло, но это просто надо обставить технологически достаточно несложно, всякими разными там цифрами потерь, ну, условно говоря, там, да, берем и вытаскиваем ближе к избирательной кампании эту новость, ну, то есть не новость, а вот этот, ну, сам по себе, так сказать, это событие, да, реанимируем его, так сказать, всеми возможными способами, в том числе через какое-нибудь там очередное расследование таинственное. А плюс к этому, значит, собираем все цифры, значит, убытков, которые Германия потерпела в связи со взрывом этого трубопровода. И выдаем замечательный предвыборный, как бы, этот самый сюжет, вот, где говорим, что эти убытки нанес Германии канцлер Шольц со своей партией и со всем своим правительством коалиционным, в которое входят, кстати говоря, зеленые. Вот к вопросу о зеленых. Кстати, эти тоже вообще, вот когда какую-нибудь там собачку, так сказать, или какую-нибудь кошечку обидят, там, да, они вот тут, как тут, уже готовы загрызть вас просто, да. А тут взорвали трубопровод, нанесен, кстати говоря, довольно серьезный ущерб экологический Балтийскому морю, потому что там миллиарды, там, я не знаю, так сказать, да, этого газа как бы туда выброшены были, и ущерб на самом деле нанесен, а они вообще не жужжат. Их вообще это не интересует. А они, между прочим, входят в правительство. Сейчас вот коалиционное правительство в Германии, как бы, оно включает в себя довольно много представителей зеленых. И парламент, этот самый Бундестаг Германии, тоже включает. Но почему-то вот этот сюжет, очевидно, их вообще не интересует. Они никому не задают вопросы. А они не спрашивают, а какой же экологический ущерб был нанесен Балтийскому морю. Их не волнует, как бы, как там рыбка, так сказать, селедка и все такое прочее, что она, как бы, как она себя чувствует, да, и кто же в этом виноват, что нашей балтийской селедочке, так сказать, стало плохо. Вообще их это не волнует. Так к вопросу о том, что все это ложь. Вообще все это ложь, как бы весь этот вот, ну, условный, так сказать, да, западный политический театр, выдававший себя за правду. Просто-напросто ложь. Это просто вот езда по ушам избирателю. Да. Вот. Они там нас все время упрекали в том, что у нас нет демократии. Так сказать, ну, нет у нас демократии. Ну и что? Такой демократии, как на Западе, да, у нас никогда не было. Это правда. Может быть, и не стоило как бы пытаться ее это самое изображать. Кто знает. Но они-то про себя, про нас-то они говорили так, а про себя-то они говорили, что у них идеально. Ну вот вы зеленые, так сказать, да, зеленые-зеленые, как бы вы вот входите в правительство, вы там борцы, так сказать, готовы там кому угодно там глотку перегрызть за эту, за экологию. Где ваша реакция на взрывы трубопровода в Балтийском море? Ее нет. Их это не волнует, они это не заметили. Вот, собственно, и все дела. Вот вам и диагноз. Ну, может, они не против взорвать все трубопроводы, потому что, ну, зеленая энергетика же. Да, ну, не, может, они не Дорогой против. Газ. Может, они не против, но я вам это самое по секрету скажу, что на самом деле на фоне вот этого, так сказать, взрыва трубопроводов, например, скажем, в Европе увеличилось в разы использование угля. Да, так сказать, которые стали сжигать и которые в атмосферу выбрасывают СО2, а также сажи и прочие фигни, ну, там в разы больше, чем при использовании газа. Вот, собственно, и все. Вот вам вся зеленая повестка. А вообще сейчас вся зеленая повестка летит в тартарары со всем тем, что сейчас происходит. Уже никого вообще все это не интересует. Все, все программы сворачиваются, конференции замораживаются нафиг-нафиг, так сказать. Да, когда нечем топить, уже неинтересно вообще. Есть там потепление, нет там потепления. Вот и все дела. Человеческое заговорило. И все. Жить-то хочется, ну, в тепле, да. Да, существовать. У нас сейчас небольшая техническая пауза, и продолжим программу «Железная логика» в прямом эфире. Вести ФМ. Ну и просто как штрих тоже к этой теме, тут по данным «Газпрома» вывели журналисты, что получается за январь, за прошедший месяц, наша страна увеличила поставки трубопроводного газа в Европу, не сжиженного, трубопроводного, почти в полтора раза. На 41% этому способствовали морозы и снижение цен на топливо. Ну, то есть, вот это речь идет о газе, который проходит транзитом через территорию Украины, через газотранспортную систему Украины. Вот растут поставки тоже. Ну, все равно. Да, ну, кстати, эту трубу они тоже собираются закрыть, как известно, да. Вот, обещал, по крайней мере, Зеленский до 2025 года ее закрыть. А, вот, ну, посмотрим, что будет. Вот это, во-первых, а во-вторых, на фоне этого растут просто через там, схемы, там, значит, там. Через серые схемы, через там посредников и прочее, прочее, растет же и продажа российского сжиженного газа в Европу, и нефти, и всего остального. Так что все вот эти вот зеленые ля-ля, тополя, как бы, да, все, это уже, это изначально это было враньем, если честно, да, а вот, ну, а сейчас и подавно. Как я уже не раз говорил, на самом деле, единственный реальный способ снизить загрязнение атмосферы, это радикально сократить уровень потребления. То есть, грубо говоря, как бы человечество должно меньше потреблять, меньше жрать, так сказать, меньше покупать одежды, реже покупать одежды, реже менять машины, реже, так сказать, менять там телефоны. Но вы сейчас вот прямо делаете больно бизнесу. Ну, нет, так я к чему клоню-то? Так я к чему клоню-то? Поэтому вся эта зеленая повестка — это изначально обманка. Почему? Потому что на самом деле проблема мировой экономики в том, что она базируется на западной, кстати говоря, идеологии, что только постоянный рост потребления обеспечивает движение экономики вперед. А это замкнутый круг. Потому это один из ключевых показателей. Да, а это означает, что для этого, кстати говоря, стали делать машины, которые надо менять каждые 5 лет, телефоны, которые надо менять, так сказать, чуть ли не каждый сезон, одежду, которую надо выбрасывать, как бы, и срочно покупать новую. Вот на это вся идеология заточена современного производства, да, вот ты должен все время менять-то, да. Если раньше, условно говоря, там машину там покупали, как бы за ней ухаживали, а там, условно говоря, там 20 лет работал. Не, это не вариант. Сейчас вот смотри, как бы, вот надо новую машину покупать. Для того, чтобы делать это привлекательным, на самом деле тот же самый автомобиль начинают на него, так сказать, навешивать всякие разные, в общем-то, не очень нужные функции, а связанные в основном, так сказать, с медиа, там, с салоном там, и все такое прочее, и выдавать это за новую модель. Вот тебе нужна совсем новая машина, а там реально ходовая та же, там, колеса те же, там, двигатель все тот же, все то же самое, но тебе говорят, а вот теперь ты можешь, вот, например, вот так вот такую штучку, такую вот музыку себе вот так заводить, а теперь можешь вот говорить по телефону, а теперь это, даже как телефоны с приложениями, там, приложение, чтобы оправдать, чтобы подогреть, так сказать, спрос, да, чтобы, ну, впарить, грубо говоря, свой продукт, да, создается рекламная оболочка, которая убеждает вас, что без этого ну никак нельзя. Без этого вы неполноценный человек. Вот если вы этого не сделали, значит, вот у вас вы вообще не можете продвигаться там дальше. Ну, это условно, например, такая вот лабудень, как, например, скажем, там вот «Умный дом», там и вот эти все интернет-вещи и прочее, прочее, вас уверяют, что очень модно и очень нужно управлять своим чайником, так сказать, по интернету, да, условно говоря, или там унитазом своим, там и прочее, прочее. Когда на самом деле это вообще нахрен не нужно никому. И более того, это даже вот вообще страшно, потому что какой-нибудь хакер, вдруг он взломает вашу сеть и начнет вашим унитазом управлять сам. Зайдете вы в этот самый, так сказать, к себе в санузел, а ваш унитаз закрыл крышку и не открывается, потому что хакеры его взломали. Вот, или еще что-нибудь в этом роде. А чайник отказывается кипятить, так сказать, требует политических прав и говорит: свободу чайникам, вы ущемляете мои права, как бы, и вообще я с этого момента не чайник, так сказать, а, не знаю, я подумаю, полюбил в себе, а теперь, друзья, не скрою, полюбил в себе иное. Вот, и еще что-нибудь там вам такое, так сказать, наплетет и так далее. Но вам внушают, что без этого никак. Это прогресс. Если вы это не приобрели, вы несчастный человек. Так сказать, вы вообще, ну, как бы, как вы вообще можете жить без этого, елки-моталки? Вот. Это чистой воды обман, на котором зыждется современная экономика. А я просто к чему? Я пошел от загрязнения. А чем больше вы будете потреблять, все равно загрязнение будет только расти. Потому что вот эти вот, значит, перевод стрелок на СО2, это же тоже вранье. Потому что производство новых вещей и с помощью новых видов энергии, оно все равно загрязняет окружающую среду, только другим немножко образом. Но есть, по-моему, даже расчеты, сколько воды требуется для производства одной пары кроссовок или одной футболки. Ну да. Очень много, да, пресной воды. Ну, соответственно, если вам говорят, что вам надо каждые, так сказать, 3 месяца новый набор футболок или каждые, так сказать, полгода новые кроссовки, то вы тоже загрязняете эту среду, даже если не производите СО2 вообще. Даже если вы полный вегетарианец, так сказать, стопроцентный, как бы, этот самый зеленый, на самом деле это обман. Это самообман и обман других, потому что загрязняется все равно, только немножко по-другому. Или, например, даже та же самая фигня там с электромобилями, да. Производство вот этих вот литиевых, там, литий-ионных батарей, там, и прочее-прочее, а это же очень грязное производство. Я уж не говорю о том, что компоненты для этих батарей добываются в Африке на рудниках в нечеловеческих условиях. Для того, чтобы снизить стоимость, там используется массовый детский труд, там регулярно гибнет огромное количество людей, там совершенно рабские условия труда. Зеленых это не волнует. Зеленых это не волнует. Зеленых это совершенно не волнует. Это не их тема. Как бы, да? Там рабские условия труда, там жуткий уровень онкологических заболеваний при добыче этого, да, в том числе детская онкология. Но это происходит в Африке. То есть люди гибнут, люди живут в Европе. Во имя зеленой Конечно, повестки. Конечно, да. Люди гибнут во имя зеленой повестки, и все. Зато, как бы, вот они там хвастаются электромобилями и говорят: а вот у нас электромобильчики, так сказать, мы теперь не загрязняем. Да, ну, может быть, здесь вы не загрязняете, там загрязняете. То есть я к тому, что это тоже все большой обман. На самом деле, если реально, так сказать, задуматься там, о окружающей среде, необходимо там радикально менять философию жизни. То есть, в принципе, снижать потребление. Но человечество на это не способно. Это очевидно. И вся западная модель потребительской цивилизации, она на самом деле двигает вас к тому, чтобы вы как можно больше потребляли, потому что на это и покупают. А это же и политический фактор. Да? Ну, например, скажем, один из главных аргументов при развале Советского Союза, это я говорю то, что я прекрасно, так сказать, знаю и помню, он был какой? Посмотрите, как они живут на Западе и как живем мы. Вот, собственно, и все. Значит, к какой жизни надо стремиться? Надо стремиться к жизни, где у вас все больше и больше вещей, все больше и больше каких-то услуг, так сказать, все больше и больше всякой лабуды. Вот, и желательно все это постоянно менять в соответствии с модой. Вот, а это, условно говоря, там, на экологию неизбежно совершенно оказывает жуткое совершенно воздействие. И, кстати, все равно здесь круг замыкается. Вот это техногенный характер развития цивилизации, рассказы о том, что прогресс, несомненно, как бы, да, ведет нас вперед, это тоже обман, потому что чем больше вот этого всего техногенного, тем мы больше болеем, тем, так сказать, хуже здоровье наших детей, тем, так сказать, тяжелее какие-то другие... Мы какие-то проблемы, там, условно говоря, там, с черной оспой решили, но зато, например, онкология выросла в разы. А почему она выросла в разы? Потому что грязная вода, потому что грязная пища, потому что грязный воздух, потому что... Это еще никто электромагнитное излучение не провел, мне кажется, параллели. И так далее, и так далее. Вот эти все... То есть все эти вещи, они... на самом деле делают вас на секунду, так сказать, довольным, как бы, да, но в реальности они тоже с большой вероятностью вас убивают, тоже весь этот технический прогресс, там, условно говоря, там, и все остальное, там, ну, вот это вот, знаете, тоже байда, там, эти разговоры про микропластик, вот все вокруг из пластика, вот, а тоже есть там все эти исследования, вот, всякие, в том числе Запад очень говорит, что микропластик после, ну, разные вот эти самые микропластика, частицы, там, от мусора, от переработки, от всего, они получили такое распространение, что они вообще везде, там, в воде и прочее, там, да, и вы их постоянно потребляете. потребляете, а потом удивляетесь, так сказать, откуда у меня вот это, откуда у меня вот это, откуда вот у моих детей вот это, там, и прочее, прочее, прочее. А на самом деле это расплата за комфортную жизнь. Это расплата за то, что вы, да, не плетете лапти, так сказать, да, и не живете в избе, как бы, да, вам кажется, что вы серьезно продвинулись вперед, а в реальности вы все равно расплачиваетесь за это. Не бывает такого в жизни, чтобы ты что-то получил, как бы, да, чтобы у тебя все было, и тебе ничего за это не было. Вот, а вся концепция вот развития мировой экономики, она именно такая. Больше потреблять, больше жрать, так сказать, с ума сходить по поводу новых вещей, обновления всего-всего. Я говорю, даже вот простая вещь. Если еще в 20 веке еще, по крайней мере, в первой половине, в середине, старались сделать вещи максимально надежными, то сейчас их делают такими, что в них закладывается заранее срок эксплуатации. Программируемый износ. Да, программируемый износ, чтобы они как бы у вас сломались или вышли из строя, так сказать, через какое-то количество времени, чтобы вы пришли за новыми, и все. Вот. А это, ко всему прочему, поддерживается, например, банковской сферой. Да? Вот у вас это сломалось, а у вас денег нет. Вы пришли за кредитом. Ой, как хорошо, иди сюда, мой сладкий сахар, так сказать. Сейчас мы тебе расскажем, как ты счастливо заживешь, когда мы дадим тебе кредит, навесим на тебя проценты. Ты будешь нам платить проценты, мы, так сказать, будем развивать свой банковский бизнес. Одно другое поддерживает. Вся, на самом деле, вот эта модель как бы мировой экономики, она, на самом деле, при всей своей вот этой внешней глянцевости, так сказать, да, неоновых огнях и прочее-прочее, она такая, во-первых, полусумасшедшая, во-вторых, потихоньку самоубийственная. И какие там зеленые? Все эти зеленые, это чисто для отвода глаз. Это просто для того, чтобы там вам лапши на уши навешать про то, что вот сейчас проголосуй за зеленых, вот они сейчас там дадут там этой стране угля, они там то все 5-10, вот они будут бороться за твои права. Ну вот, пожалуйста, это пример с трубопроводом. Как они борются? Они вот все это самое раз поймали тишину, как бы и молчат, и вообще их не волнует это. Ну что там, ну взорвался какой-то трубопровод, подумаешь, там, ну и что? А это самое в другое время с какого-нибудь там сейнера, условно говоря, там сольют там топливо, там условно говоря, 100 тонн солярки. Так они столько это самое, такой-то шум поднимут. Или, я говорю, какой-нибудь собачки там ногу отдавят, так они там скажут убить, расстрелять, так сказать, повесить там это, и прочее, прочее. Да, начнут. Но это тоже технология. Когда на мелких вещах эмоционально как бы вызывающих эмоциональный, так сказать, отбой, да, начинают раздуваться какие-то безумные пиар-компании. А какие-то очень крупные вещи, которые действительно важны, их просто тупо не замечают, потому что вы их не видите. Потому что как бы... фоном проходят, да, да, они где-то там. И вообще это не здесь, это далеко. Вот там, условно говоря, кошечку обидели, как бы здесь вот рядом. Как бы, а это все там в Африке, там литий добывают. Ну, это где-то там. Ты здесь, они там. Ну, что, как будто их и нету. Вот, собственно, и все. Тебе их не показывают, значит, их и нет. Вот и все. То есть это просто для отвода глаз, да? Ну, в значительной степени, да. Это все так для дураков. Ах, понятно. Ну, да. С другой стороны, если так подумать, если человек будет покупать один телевизор на 50 лет, то предприятия вообще, что ли, работать не будут? Да, может быть, так сказать, надо будет... Нет, просто нужен будет другой принцип организации экономики. Это сложнее. У нас сейчас перерыв на новости, и программа продолжится. Железная логика.